Рози рассказала ей о кредитной карточке ATM и о том, как была уверена в том, что Нормана кольнет предчувствие, и он позвонит или заедет домой. Она опустила часть своего рассказа о мучительных поисках туалета, но рассказала, как воспользовалась кредиткой и сколько сняла со счета, и как приехала в этот город, потому что он показался ей достаточно далеким. К тому же автобус по этому маршруту отходил первым. Слова то выплескивались из нее водопадом, то перемежались паузами, в течение которых она пыталась обдумать, что говорить дальше, и не переставала удивляться, почти не верила в то, что сделала. Закончила она рассказом о том, как заблудилась сегодня утром, и показала Анне визитку Питера Слоуика. Взглянув на визитку, Анна вернула ее Рози. «Вы его хорошо знаете?» – спросила Рози. «Мистера Слоуика». Анна улыбнулась, как показалось Рози с горчинкой. «О да», – сказала она. «Он мой старый друг. Это действительно так. И еще он друг женщин вроде тебя». «Как бы там ни было, я наконец добралась сюда», – закончила Рози. «Я не знаю, что будет дальше, но, по крайней мере, сейчас я перед вами». Слабая улыбка заиграла на губах Анны Стивенсон. «И это хорошо». Собрав всю свою оставшуюся смелость, за последние 36 часов она лишилась ее почти целиком. Рози спросила, можно ли ей провести ночь в дочерях и сестрах. «И ни одной, если тебе понадобится», — ответила Анна. «Строго говоря, этот дом — приют, содержащийся наполовину на частные пожертвования. Ты можешь пробыть здесь до 8 недель, и даже этот срок, вообще говоря, непредельный». «Мы здесь не очень скупимся, в дочерях и сестрах». Она слегка и, вероятно, бессознательно приосанилась, произнося эти слова. Рози вдруг вспомнила фразу французского короля, которую она учила, кажется, 1000 лет назад во 2-м классе. «Государство – это я». Потом эту мысль смыло изумление, когда до нее по-настоящему дошло то, что сказала эта женщина. «8. Она подумала о бледном молодом человеке, который сидел у входа в портсайдский терминал, того при плакатике на коленях с надписью «Бездомный и зараженный СПИДом». Легко представила, что бы он почувствовал, если бы какой-нибудь прохожий вдруг бросил 100-долларовую банкноту в его коробку из-под сигар. «Простите, вы сказали, до 8 недель?» Ей показалось, что Анна Стивенсон сейчас произнесет с раздражением: «Прочисть свои ушки, милая. Дней, я сказала. 8 дней. Ты думаешь, мы позволили бы таким, как ты, оставаться здесь 8 недель? Ты слишком размечталась, милая?» Вместо этого Анна кивнула. «Правда, очень немногие женщины, приходящие к нам, вынуждены оставаться так долго. И мы этим гордимся. В конце срока ты заплатишь за свое проживание, хотя мы считаем, что цены здесь умеренные». Она снова улыбнулась своей быстрой и чуть-чуть самодовольной улыбкой. «Тебе следует знать, что условия тут далеки от роскоши. Большая часть 2-го этажа превращена в спальню. Всего у нас 30 постелей, но скорее коек. Одна из них сейчас свободна, почему мы и можем принять тебя. Комната, в которой ты спала сегодня, принадлежит одной из живущих здесь моих помощниц. Всего их 3». «Вам не надо спрашивать разрешения у кого-то?» — с надеждой пролепетала Рози. «Поставить мою кандидатуру для утверждения комитетом или еще кем-нибудь?» «Я и есть комитет», — ответила Анна. Позже Рози подумала, что, наверное, прошли долгие годы с тех пор, как эта женщина сама услышала нотки гордости в своем голосе. «Дочери и сестры были основаны моими родителями, очень состоятельными людьми. Существует обширный фонд пожертвований. Я решаю, кому предлагать остаться, а кому нет. Правда, реакция остальных женщин на потенциальных Д и С тоже очень важна. Быть может, она решающая. Их реакция на тебя была положительной». «Я им очень благодарна», – просияла Рози. «Надеюсь, ты оправдаешь доверие». Анна порылась в бумагах на своем столе и, наконец, нашла то, что хотела, за компьютером PowerBook, стоящим слева от нее. Она подвинула к Розе лист бумаги с голубым заголовком «Дочери и сестры». «Вот, прочти и подпиши. По сути, тут сказано, что ты согласна платить $16 в сутки за жилье и питание. Плата при необходимости может быть отсрочена. По-настоящему это даже не имеет юридической силы. Просто письменное обещание. Нас устроит, если ты сможешь заплатить сразу хотя бы половину, когда будешь уходить. По крайней мере, на некоторое время. «Я смогу», — сказала Рози. «У меня еще остались кое-какие деньги. Не знаю, как мне благодарить вас за это, миссис Стивенсон. Для моих деловых партнеров я миссис, для тебя — Анна», — ответила та, глядя, как Рози царапает свое имя на листке внизу. «И тебе не стоит благодарить ни меня, ни Питера Слоуика. Это провидение привело тебя сюда. Провидение с большой буквы, точь-в-точь, как в романе Чарльза Диккенса. Я действительно верю в него. Я видела слишком много женщин, приползавших сюда совершенно разбитыми и уходивших здоровыми и веселыми, чтобы не верить. Питер – один из двух дюжин людей в городе, которые посылают мне женщин, нуждающихся в помощи. Но сила, толкнувшая тебя к нему, Рози, это было провидение. С большой буквы. Верно». Анна глянула на подпись Рози, а потом положила листок на полку справа от себя, где, Рози не сомневалась, он исчезнет в общем хаосе не позже, чем за сутки. «Ну?» — сказала Анна тоном человека, покончившего со скучными формальностями и теперь имеющего возможность перейти к тому, что ей действительно нравится. «Что ты умеешь делать?» «Делать?» — отозвалась Рози. Вдруг она снова ощутила дурноту. Она знала, что сейчас будет. «Да, делать. Что ты умеешь делать? Стенографировать, например?» «Я...» Она сглотнула. Рози брала уроки стенографии первого и второго класса в средней школе Абревилла и получила А по обоим, но сегодня не помнит смысла ни одного крючка или палочки. Она покачала головой. «Нет. Стенографировать? Нет. Когда-то я умела... но теперь все забыла. Какая-нибудь другая секретарская работа?» Она снова отрицательно покачала головой. Горячие иголки стали колоть ей глаза. Она резко моргнула, прогоняя боль. Суставы ее стиснутых пальцев побелели. «Канцелярская работа. Может быть, печатать на машинке?» «Нет». «Математика? Ведение счетов? Бухгалтерия?» Анна Стивенсон наткнулась среди вороха бумаг на карандаш, вытащила его и задумчиво дотронулась концом с ластиком до своих чистых белых зубов. «Можешь работать официанткой?» Рози ужасно хотелось сказать «да», но она представила себе огромные подносы, которые официантка вынуждена таскать целыми днями, а потом подумала о своей пояснице и почках. «Нет», – прошептала она. Она проигрывала сражение. Женщина по другую сторону письменного стола вместе с маленькой комнатой начала затуманиваться и расплываться в ее глазах. «Во всяком случае, не сейчас. Может быть, через месяц или два. Моя поясница, сейчас она не очень-то крепкая». Ох, как жалко это прозвучало. Когда Норман слышал нечто подобное по телеку, он цинично хохотал и говорил о кадиллаках, купленных на пособие, и миллионерах, пользующихся продуктовыми талонами. Однако Анна Стивенсон не выглядела особенно обеспокоенной. «Какие-то навыки у тебя есть, Рози? Хоть какие-нибудь?» «Да», — сказала она, немного успокаиваясь. «Да, конечно. Я могу вытирать пыль, могу стелить постели, могу пылесосить мебель, могу готовить еду для двоих, стирать и гладить. И я могу держать удар. Это я умею. Как вы думаете, в каком-нибудь местном гимнастическом зале набирают спарринг-партнеров?» И тут она все-таки разревелась. Она плакала, закрыв лицо ладонями, как часто делала все годы замужества. Плакала и ждала, когда Анна скажет, чтобы она убиралась, что они займут свободную койку наверху, кем-нибудь посмышленнее, а не такой неумехой и тупицей. Что-то уперлось в кисть ее левой руки. Она опустила руку и увидела коробку салфеток, которую Анна Стивенсон протягивала ей, и... невероятно, но при этом она улыбалась. «Не думаю, что тебе придется стать чьим-нибудь спарринг-партнером», — сказала она. «Я полагаю, все у тебя образуется. Так почти всегда бывает. Кончай реветь, утри свои глазки». И когда Рози вытерла слезы, Анна рассказала ей про отель «Уайтстоун», с которым у дочерей и сестер наладились прочные и взаимовыгодные отношения. «Уайтстоун» принадлежал корпорации, в правлении которой когда-то заседал богатый отец Анны, и многим женщинам нравилось работать там за плату. Анна объяснила Розе, что она сможет выполнять лишь ту работу, которую позволит ей поясница, и если ее общее физическое состояние не начнет улучшаться через 3 недели, ее положат в больницу на обследование. «Кроме того, ты будешь работать в паре с женщиной, которая хорошо знает твою работу. Это одна из моих помощниц, живущих здесь постоянно. Она научит тебя и будет нести за тебя ответственность. Если ты что-нибудь украдешь, неприятности будут у нее, а не у тебя. Но ты ведь не воровка, правда?» Рози отрицательно помотала головой. «Я взяла только кредитку моего мужа, и все. Я воспользовалась ею лишь один раз, чтобы уехать». «Будешь работать в Уайтстоуне, пока не найдешь что-нибудь получше, в чем я почти не сомневаюсь. Помни о провидении». «С большой буквы?» «Да. Пока ты будешь в Уайтстоуне, мы просим лишь, чтобы ты работала старательно. Хотя бы для того, чтобы сохранить рабочее место для тех женщин, которые придут после тебя. Понимаешь меня?» Рози кивнула. «Чтобы не испортить нашу репутацию». «Не испортить репутацию для следующей. Именно так. Хорошо, что ты пришла сюда, Рози Маклендон». Анна встала и протянула ей обе руки. Жест, выражающий одновременно доброжелательность и покровительство. То, что Рози уже успела уловить в ней раньше. Рози поколебалась, потом встала и взяла протянутые ей руки в свои. Их пальцы соединились над завалом бумаг на столе. «Я должна сказать тебе еще 3 вещи», — произнесла Анна. «Они важны, поэтому я хочу, чтобы ты выслушала меня внимательно. Ты готова?» «Да», — сказала Рози. Она была заворожена ясным взглядом голубых глаз Анны Стивенсон. «Первое, то, что ты взяла кредитку, не превращает тебя в воровку. Эти деньги принадлежат тебе так же, как и ему. Второе, нет ничего незаконного в том, что ты берешь свою девичью фамилию. Она будет твоей на всю жизнь. Третье, ты будешь свободна, если захочешь». Она помолчала, глядя на Рози своими чудесными голубыми глазами поверх их соединенных рук. «Ты понимаешь меня? Ты можешь быть свободна, в частности, от своего бывшего мужа, если захочешь. Свободна от его рук, свободна от его мыслей, свободна от него самого. Ты хочешь этого? Хочешь быть свободной?» «Да», — тихо, дрогнувшим голосом сказала Рози. «Я хочу этого больше всего на свете». Анна Стивенсон наклонилась через стол и поцеловала Рози в щеку. Одновременно она сжала ее ладони. «Тогда ты пришла куда нужно. Добро пожаловать домой, дорогая».